Это потому, что полиция, насколько мне известно, еще не нашла трупы. Когда их найдут, все станет известно. Бруно поднялся. Это тоже одна из причин, по которой я хотел видеть вас, Шелдон. Другая... Прошу прощения, у меня есть для вас кое-что. Он вошел в дом и через минуту вернулся, держа в руке какой-то предмет. Ловите! Доктор бросил его мне. Я поймал предмет. Это была круглая коричневая бутылка объемом в пинту, наполненная жидкостью, но не имеющая этикетки. «Эровит!» — торжественно возвестил док. «Так вот, из-за чего вся суета?» «Хм, выглядит достаточно безвредно. Он таков и есть. Безвреден, по крайней мере, для тех, кто жаждет здоровья и энергии, хочет прожить подольше. Для тех же, кто считает, что чем меньше живешь, тем лучше, это страшный, разъедающий яд. Поэтому они по-своему правы в своих усилиях помешать людям травить себя, продлевая себе жизнь. У меня сложилось впечатление, док, что вы не слишком высокого мнения о человечестве в целом. Не просто невысокого, а крайне низкого. Но человечество это заслужило». Бруно снова сел напротив меня, разглядывая свои длинные пальцы. «Эровит всего лишь улучшает физические функции человека. Его железы, нервы, кровь, клетки, лимфу и тому подобное. Но я верю, что разум и то, что обычно подразумевают под душой, духом и даже Богом. Вам незачем соглашаться со мной, Шелдон. Это только мое мнение. Обитает в каждой клетке и каждом атоме человеческого тела. Таким образом, улучшая клеточные, мышечные, железистые, нервные и прочие функции человека, можно добиться параллельного улучшения функционирования мозга, разума, возможно, даже духа. Он поднял взгляд с пальцев на меня. Ведь противники Эровита возражают против его распространения в основном потому, что он недостаточно духовен. «А как же аспирин?» — недоуменно спросил я. «Или овощной суп? Очевидно, я ввел вас в заблуждение. Мы не говорим о таблетках, подавляющих симптомы заболеваний, или сытной пищи, поддерживающей тело в состоянии продолжительной бодрости. Мы говорим, ну, о жизни». А это более широкое понятие. Нет никаких сомнений, что Эровит стимулирует, улучшает и насыщает энергией физическое состояние большинства мужчин и женщин, прибегающих к нему. Я подчеркиваю, физическое, плотское, телесное, в том числе и сексуальное, как одно из основных проявлений человеческой природы. Для меня оно бесспорно основное. Я говорю не о вас, Шелдон. Меня бы огорчило, если бы вы этого не поняли. В основном я имею в виду личности вроде божьих леммингов и других, менее жалких и фанатичных, но также введенных в заблуждение идеями, которые стали доминировать в христианской доктрине более 16 веков назад. Давным-давно Бруно умолк, снова окинул взглядом свои пальцы, потом положил руки на стол и посмотрел на меня. «Нет, я не стану обременять вас полным каталогом имен и дат, глав и стихов. Это заняло бы весь день и ночь в придачу. Нам пришлось бы исследовать все основные влияния на христианство со времени предшествующего рождению первого христианина, который, как вы помните, был распят или повешен на дереве согласно Петру, Павлу и другим апостолам, хотя это не важно. Нам потребовалось бы тщательно изучить уникальное влияние на христианские источники Готамы Будды, кого не без оснований почитают и в наши дни, и кто в момент озарения пришел к выводу, что жизнь есть боль, страдание и горе, и не только для него, но и для всех, поэтому лучше всего уйти из нее. Уйти? Как это можно проделать, не прибегая к самоубийству? Не знаю. Но знает Будда. Это не кажется мне таким уж озарением. Потому что вы недостаточно духовный, что возвращает меня к исходной теме. Будда был весьма благополучным молодым человеком 29 лет, когда он покинул родительский дом и отправился на поиски мудрости. Хотя ему понадобилось 7 лет, чтобы испытать озарение под деревом. Дерево? Мудрость. В таком случае я, пожалуй, удовлетворюсь глупостью. Это... по-своему, тоже мудрость. Что-то тут не так. Возможно. Но в этом повинен не Готама. Между прочим, Будда всего лишь титул, означающий учитель. А этого человека звали Готама. как других зовут Билл, Том или Пит, или Готама Будда, был аватар, космически просвещенный, открывший истину. Истину с большой буквы, Шелдон. Люди вроде нас с вами, или Билла, Тома и Пита, могут случайно натыкаться на маленькие правды, но мы должны полагаться на аватаров, каким был Готама, и наших религиозных учителей, чтобы открыть истину, особенно духовную истину. Кто так говорит? Они? Прошу прощения за вопрос. И нам известна одна из величайших, если не самая величайшая истина Будды. Жизнь делает такое жалкое желание. А желание в самом худшем виде воплощено в женщине. Поэтому мы должны избегать женщин, как чумы. Вы шутите, я цитирую. Ну, а в несколько перефразированном виде, но в таком случае на Земле очень быстро никого бы не осталось, в том-то и дело. Разве это не великолепно? Но для нас важно, что эта идея превратилась из буддистской мудрости в одну из самых прославляемых христианских истин. Понимаете, обладая всей этой мудростью, я не стану утомлять вас остальными ее компонентами, Готама начал испытывать жгучее желание поделиться ее перлами со всем человечеством. Он это сделал, во всяком случае, приложил все усилия. В результате даже сегодня сотни миллионов людей, в том числе большинство христиан, на словах, возможно, отвергая буддизм, невольно усвоили его постулаты. Такие как «плоть – это зло, а женщина – западня». Погодите, вы сказали, что Будда испытывал жгучее желание распространить эту чепуху среди всего человечества. Совершенно верно. Но разве он не тот самый аватар, который учил, что желание нежелательно? Именно тот самый. Может, это какое-то другое желание? Нет, такое же. Тогда как же? Вы задаете весьма толковые вопросы, Шелдон. Правда, последний я сам вам навязал, и все же вы его задали. Поэтому я настаиваю, чтобы вы сами на него и ответили. Но я не могу. Выходит, мы с вами в одной лодке, которая притом дает течь, улыбнулся Бруно. Он закинул ногу на ногу и стиснул руками колено. Довольно о Будде. Более того, мы не станем рассматривать аналогичные взгляды основного автора нашего Нового Завета, святого Павла из Тарса, а также манихеев и бывшего одно время их последователем святого Августина, многочисленных пап, ненавидевших земную жизнь, попов Кальвина, Уэсли и даже Фестуса Леминга. Рад это слышать. Мне нужно в сортир, док. Потерпите немного. Страдания полезны для души. Черт с ней! Я могу заработать запор. Разумеется, с этой целью вас и заставляют терпеть. Итак, мы выяснили, почему так много добрых христиан ненавидит Эровит. Мы, точнее вы. Я уже это знал. Все дело в убеждении, что Бог всего сущего создал человека из плоти и духа, и что духовная часть человека замечательна, а плотская куда как плоха. В таком случае проницательному уму должно быть ясно, что Бог здорово ошибся. Он не ведал, что творит, но я повторяю вам то, что говорят наши наставники, и не стану это объяснять, так как не в состоянии этого сделать. Бруно выпрямился, потянулся и вновь расслабился, глядя на одно из деревьев. Уверен, что грехопадение человека произошло не в то время, как нас учили, а когда одни люди заявили, что плоть — это зло, а другие поверили этой лжи. Фестус Леминг — логическое порождение этой ублюдочной концепции. Он должен противостоять Эровиту или признать, что вся его жизнь была пустой тратой времени. Я поставил бутылку с Эровитом на стол. Бруно склонился вперед, взял бутылку и посмотрел на нее с ласковой улыбкой, как мальчик на нового щенка. Возможно, теперь вы лучше понимаете, почему самый святой пастор, как и многие другие, относится с подозрением к этому зелью. Я усмехнулся, пожалуй, немного лучше. Я посмотрел на коричневую бутылку в руке Бруно, думая о ней и о вещах, о которых сказал мне Сэмпсон прошлой ночью. «Док, Эровит в самом деле совершает все то, о чем заявляете вы, Дру и еще много людей». Он молча кивнул. «И вы, Дру и Дэйв Кэссиди единственные, кто знает полную его формулу, формулу Б, как вы ее назвали». Бруно посмотрел на меня, слегка изогнув брови над ярко-голубыми глазами. «Дру и я, да». Но Дэйв ее не знает.